Шакуни. Боль — требовательная хозяйка. Она не позволяет тебе ее забыть. 13 ступеней чистой агонии», — подумал Шакуни, глядя на ступени, ведущие в кабинет Бхишмы. Иногда ему казалось, что Бхишма намеренно убрал перила, чтобы Шакуни не за что было держаться. Без них мужчине приходилось подниматься по лестнице боком, как крабу. «Посмотри на себя, Шакуни, ты грациозен и гибок, как танцовщица», — подумал он, тяжело дыша от усилий. Юдхиштхира и его братья еще неделю назад были благополучно отправлены в Варнаврат. Дурьотхана прошлой ночью благополучно вернулся в город. А Шакуни тем временем разобрался с беспорядком в Анге. Но ничто хорошее в жизни Шакуни не длилось вечно, и он только вздохнул, получив вызов от Бхишмы. Бхишма был лучшим паладином, которого когда-либо видел Шакуни. Говорят, его лук, называемый Чистотой, был выкован из сердца упавшей звезды. Его называли Белым Орлом, и много десятилетий назад он бы просто убил Шакуни, если бы тот вовремя не выдал свою сестру замуж за Дхритараштру, племянника Белого Орла. Шакуни подозревал, что Белый Орел по-прежнему испытывал острое желание завершить свою неоконченную задачу, прежде чем отправиться туда, куда отправляются после смерти все герои. К его глубочайшему удивлению, Карна находился за пределами рабочего кабинета Бхишмы и, в отличие от самого тяжело дышащего Шакуни, выглядел галантно и великолепно. Увидев входящего, Карна встал и поклонился. Но Шакуни прошел мимо него, даже не взглянув, не улыбнувшись, выпрямив спину, вздернув подбородок и гордо вскинув нос. Скрещенные копья стражников разошлись, чтобы впустить его. Шакуни был просто счастлив, что Белого Орла в комнате не оказалось. Это дало ему время остановиться, отдышаться, вздохнуть и выругаться, пребывая в столь дружелюбном одиночестве. Отдышавшись, Шакуни огляделся. Кабинет Белого Орла был обставлен очень богато. Покрытый орнаментом стол из тикового дерева стоял в центре огромного шелкового тхурии, на котором был выткан герб Хастины. Высокие стрельчатые окна, расположенные с двух сторон, давали достаточно света, и из них открывался прекрасный вид на залы правосудия. Бхишма вошел из прихожей с порывом ветра. «Старый патриарх слишком серьезно относится к своему титулу Белого Орла», — подумал Шакуни. Яркое небо за окнами казалось грязным по сравнению с безупречно белым плащом Бхишмы, копной его белоснежных волос и белым орлом, изваянным на кончике его трости. Назвать Бхишму старым было все равно, что назвать горы высокими. За свою долгую жизнь он играл роль сына царя, брата царя, дяди царя и теперь был готов сыграть роль дедушки для будущих поколений царей Союза. Он должен был умереть уже десятки раз, и все же он был здесь, как видно, бессмертный, хотя и не нестареющий. «Мой господин!» — с трудом поклонился Шакуни, чувствуя, как у него от этого вспыхнула дикая боль в боку, а на глазах выступили слезы. Бхишма, ничего не ответив, сел за стол. Не прими он вачан безбрачия, он должен был бы стать царем Союза Хастины. Неудивительно, что Белый Орел все еще жив. Жизнь без жен и детей, несомненно, способствует долголетию и миру в душе. «Знаешь, в мое время было принято, чтобы молодые падали в ноги старшим. Тогда это просто прекрасно, что я выгляжу старше вас, о прадед царя!» Белый Орел слабо улыбнулся и жестом пригласил его присесть. «Я предпочитаю стоять, мой господин. У меня опухло колено». Бхишма улыбнулся. «Нет, ты не понимаешь. Единственная опухоль на твоей ноге — это ты сам». «Если бы я только мог выбить эти идеальные зубы кинжалом!» Шакуни осторожно прислонил трость к столу, вытянул обмякшую ногу и, неловко согнувшись, позволил себе плюхнуться на стул, так что искалеченная нога почти коснулась ног Бхишмы под столом. Бедро пронзило острая боль, и он вздохнул. «Для большинства присесть — обычное дело. Для меня это почти оргазм». «Царевич Дурьотхана сейчас на пути сюда. Я хотел бы обсудить проблему, возникшую в Анге. Он говорит, что должен мне что-то сказать. Я слышал, что убийство Пракара Мардина, благодаря твоему своевременному вмешательству, выглядит как смерть от чумы. Нужно просто знать, кому заплатить, мой господин. То, что его корабль был позже сожжен как переносчик чумы, просто совпадение». «Хорошо, но я хотел бы знать, кто стоял за этим убийством. Если то, что говорит Решт, правда, это не последнее нападение. «Все это довольно тревожно, господин Шакуни». Пхишма встал и подошел к окну, сцепив огромные руки за спиной. «Там снаружи уже строится новый мир. Такие понятия, как порядок, система, гордость и честь вышли из моды. Старый порядок шариев рухнул, его место заменено...» Он оглянулся через плечо, его бесцветные губы скривились. Он подошел к столу и протянул Шаку небольшую круглую чашку чая со специями. «Заменено алчностью. Это просто ужасно». Пряный напиток вызывал у Шаку неотвращение, но он вежливо принял чашку. «Вы очень милостивы, мой господин». «На чем я остановился? Ах да, пока намины были заняты борьбой за превосходство с кшарьями, драхмы стали новой силой в стране. Ювелиры, банкиры, законодатели, сборщики налогов, жалкие подсчитыватели денег с их ограниченным кругозором, они верны лишь своим кошелькам. Их единственное достижение — обмани того, кто лучше тебя. Их честь измеряется в монетах». Бхишма хмуро посмотрел на открывающийся перед ним вид, затем вернулся в комнату. «Кажется, сейчас чей угодно сын или даже дочь может получить образование и стать кем угодно. Мы ведем себя, как те дикие южане. И теперь, благодаря Дурьотхане, среди нас есть выскочка низкого происхождения, диктующая условия тем, кто выше него». Расхаживающий по комнате Бхишма нервно передернул плечами. «А теперь я услышал, что даже Меру решила принять в свои стены Дхарм и Валок». «Мой господин, воистину, Дурьотхана короновал творец, что нам на горе. Но, если честно, это меня совсем не удивляет. Дурьотхана всегда был добр к бездомным животным». «Но где Решт научился такой стрельбе из лука? И, простите меня за эти слова, мой господин, но Карна — мастер обращения с оружием. Выпороть за это стоит именно его учителя». «Он учился у Ачарьи Паршурама». Потрясение, которое испытал Шакуни, услышав это, было настолько ужасным, что будь у него возможность вскочить, уронив стул, грохот бы вышел воистину громогласный. «Ачарья Паршурам?» Этот человек вошел в историю, и воистину он был ужасен и бессмертен. А еще он был намином и настоящим психопатом. Барды пели, что он сошел с ума, узнав, что царь из кшарьев убил его отца. Это было 100 лет назад. Паршурам объединил всех наминов. Командуя армией 100 тысяч человек, он направил огонь своего гнева против кшарьев, устроив войну, которая уничтожила древние семьи до последнего младенца. А затем, так же внезапно, как и начал, он, попросту заскучав, отказался от геноцида. Но к тому времени многие поколения кшарьев уже боялись наминов. Если имена соответствуют человеку, то Белый Орел был ослепительным, а вот проклятие кшарьев — сущим демоном. Но разве он не... Да, он и меня обучал. Его обучение стало тем, что помогло мне сохранить единство Хастины. Я буду честен с вами, господин Шакуни». Белый Орел улыбнулся, как будто честность была великим актом милосердия. «Хастина могущественна, очень могущественна, и у нее есть земли и армии, но под кожей этого могущества ползают опарыши, пожирая ее внутренности. Ни для кого не секрет, что на горизонте назревает спор о престолонаследии между Юдхиштиром и Дурьотханой. И когда он возникнет, наши враги воспользуются плодами гражданской войны, и Хастина будет разорвана на части». Царевич Юдхиштир податлив и законопослушен, но слишком уж любит азартные игры. Возможно, царевич Дурьотхана подходит для правления больше, но он хочет слишком многое изменить. Представь, что Рештам будет разрешено иметь фамилии. Совет Восьми, задачей которого должен был вести союз к процветанию, до краев наполнен интриганами, предателями и дураками, каждый из которых желает откусить от союза кусок побольше. Это должно быть так неприятно, когда ты мечтаешь, чтобы союз оставался целым, чтобы ты один мог им управлять, — насмешливо подумал Шакуни. Тем временем за нашими границами нарастают весьма странные опасности. Я уверен, твои шпионы рассказали тебе о царе Мадры, господине Шалье, который случайно вошел в наш коррумпированный Совет Восьми и который при этом встречается с императором Магадха в Раджгрихе. И с какой интересной целью? Новая религия Джарасандха дала ему энергию, подготовила его к новой войне. Кто остановит его продвижение на север, когда Матхура падет? Лесные племена объединяются под руководством какого-то якши. Они прячутся у наших границ на юге. А в нашем доме, в Совете Ста, голубая кровь требует давно забытых прав, а фермеры на селе — новых. Шаку не задумался, не для этого ли его вызвали. Если бы Бхишма знал, что именно Шаку не попросил Шалью заняться беспорядками в Магадхе, Калека уже бы сидел закованным в кандалы. Или Белый Орел заподозрил, что он стоит за крестьянскими восстаниями на селе. В мое время все было по-другому. Не было ноющей знати, вороватых драхм, коварных наминов. Тем, кто забывал свое место, напоминали его кипятком. Совет Восьми был местом, наполненным самыми яркими и лучшими людьми, а теперь у нас одни коррумпированные идиоты, такие как магистр налогов господин Джаймини. Бхишма сел в свое большое кресло с высокой спинкой, с легкостью которой Шаку не мог только позавидовать. Затем старый патриарх наклонился вперед, нависнув над разделяющим их столом. «Так ты понял, почему, решив очистить все от опарышей и взять все в свои руки, я обратился к тебе?» «Потому что я прекрасно умею очищать, мой господин», — предположил Шакуни, понятия не имея, к чему он ведет. «О, нет, нет, потому что ты самый большой опарыш». Шакуни задумался, не был ли чай, который он выпил, отравлен. Впрочем, даже если бы это было так, он уже ничего не мог с этим поделать. Если смерть близка, лучше было остаться сидеть. И все же ему было интересно, какие из его преступлений раскрыл Белый Орел. «Я знаю о твоем друге в Нараке». Глаза Бхишмы сузились до голубых щелочек. Шаку не застыл. «Как он узнал?» Его пальцы задрожали. «Ты завтра приведешь его сюда. Как ты мог скрыть его от царя, Шакуни? Его появление угрожает не только Союзу, но и всему царству». Он стукнул костяшками пальцев по столу, и в комнату вошел охранник, хотя Шакуни не слышал, чтобы дверь открывалась. «Ее оставили приоткрытой? Его хотят заковать в цепи». «Пусть режь, войдет». Охранник вышел. Выглядевший раздраженным Бхишма, внезапно вздохнул. «Я удивлен твоим поступком, но все же и рад ему. Ты и твои туманы посеяли в городе хаос своими тайными рейдами, преследованиями и расследованиями. Я слишком долго хотел поймать тебя на месте преступления, и теперь я держу тебя за твою никчемную ногу. Мой господин, я просто пытался защитить короля, докопаться до сути вещей. Это несправедливо!» Шакуни вскинул указательный палец, но замер, увидев выражение лица Бхишмы. «Это было глупо. Не стоит поднимать даже палец на Белого Орла, если не хочешь с ним расстаться. А Шакуни и так уже потерял отдельные части тела». Он медленно опустил руку, сжав кулак. «Утром ты представишь мне своего друга и отдашь ключи от своего кабинета. Ты больше не хозяин мира. Твои туманы будут рассеяны. Будет проведено расследование. Если у тебя еще есть какие-то детские фантазии о том, что ты прихромаешь к царю и будешь ему плакаться, отбрось их в сторону». Раздался тихий стук. Охранник появился снова, на его лице выступил пот. «Мой господин, Карны здесь нет». «Что значит, его здесь нет? Я приказал ему находиться здесь. Он должен был ждать меня последние 2 часа. Иди и приведи его сию же минуту». Охранник несчастно кивнул и поспешил прочь. «Мой господин», — начал Шакуни, уже и сам зная, что это все бесполезно. «Нет, Шакуни, с тобой все кончено». В Нараке была всего одна дверь, окованная железом, высотой в 10 футов, охраняемая и запертая изнутри. Стоило Шаку не приблизиться, и квадратная заслонка на двери скользнула в сторону, и за ней появился силуэт, очерченный светом фонаря сзади. «Изложите свое дело». «На костях выпала семерка», — официальным тоном отозвался Шакуни. Послышался оглушительный грохот, и тяжелые двери распахнулись. Навстречу, вскинув руку в приветствии, вышел мужчина в красном костюме, поверх которого был надет темный кожаный жилет. Голову покрывал черный капюшон, а лицо скрывалось за эмалированной маской. На переносице были нанесены 3 метки, означавшие, что это капитан. Маски носили все офицеры, служившие под началом Шакуни и обеспечивавшие мир в городе. Туманы. Беспощадные охотники, туманы были ответственны за искоренение заговоров и коррупции в городе. Тайная полиция, безликие герои Хастинапура. Ибо в то время, как солдаты открыто получали славу на поле боя, туманы заслужили лишь страх, хотя и сделали для Союза очень многое. И поскольку природа их обязанностей была темна, они также считались лучшими тюремщиками для Нарака. Шаку не последовал за туманом в коридор, разделенный железной решеткой на две части. На одной стороне коридора находились кабинеты туманов, где они и занимались грязной работой во имя Союза. Но истинной целью Нарака служил двухэтажный древний склеп, прятавшийся в самых его недрах, под землей. Именно туда и направлялся сейчас Шакуни. Они дошли до конца зала, и находившийся там туман, на этот раз с двумя отметинами на маске, отсалютовал Шакуни, снял с шеи ключ, висевший на кожаном ремешке, и открыл дверь. Нарак был тюрьмой для богов. Никто на самом деле не знал, кто построил два нижних этажа этой мрачной ямы, притаившейся в недрах Хастинапура, потому что эта самая яма появилась на столетие раньше города. Но что было известно достоверно, так это то, что Нарак был проклят темной магией. «Проведи здесь больше половины дня, и ты начинал слышать песни в голове». Однако два уровня Нарака по-разному влияли на своих обитателей. От воздуха на первом этаже, по которому сейчас шел Шакуни, со временем начинали путаться мысли, отчего становилось невозможно задумать побег. Некоторые заключенные настолько теряли память, что вообще забывали, как можно сбежать, так что у них попросту не было причин уйти. Забавно, но первый уровень Нарака был единственным подземельем в царстве, где не было охраны. Здесь содержались те заключенные, что заслужили помилование царя. Он продолжал спускаться по лестнице, пока не оказался на втором этаже. Туман вставил ключ и открыл дверь, впуская свет в темный склеп, разделенный на 8 огромных камер, по 4 с каждой стороны. Только две из этих камер сейчас были заняты. Второй, нижний этаж Нарака, предназначался для самых мерзких преступников Союза. И потому большинству жителей Хастины, живущих прямо над ним, вообще ничего не было о нем известно. Особенностью этого этажа было то, что здесь попросту не шло время. Оно просто останавливалось здесь. Заключенные старели очень медленно. А главное, их раны исцелялись сами собой. Несколько очарьев, нанятых Шакуни, чтобы раскрыть секреты подземелья, давно сдались. Но на самом деле Шакуни это мало заботило. Главное, что подземелье выполняло свое предназначение. А для этого заключенным здесь просто рубили конечности, которые медленно, мучительно, но верно отрастали заново, лишь для того, чтобы их снова отрубили. Вечное исцеление и вечная пытка, пока разум сам не покинет тело. Смерть не даровала здесь освобождения. Лишь безумие могло освободить. В одной из камер находился закутанный в грязной окровавленной тряпке мальчишка, которому едва исполнилось 10 зим. Этот решт осмелился выпить воду из колодца в коронах. Даже Карна знал, что этого лучше не делать. Лицо мальчишки осунулось от голода, и сейчас он, отчаянно царапая пятками камни и вскинув руку, чтобы защитить лицо от света, пытался отодвинуться подальше в угол, что-то бормоча на ломаном санскрите. В таких местах, как это, свет может быть хуже тьмы. Больше света — больше пыток. Я помню. Шакуни подошел к другой камере, из которой за ним следила пара кошачьих глаз. Здесь не горели факелы. В них не было необходимости. Достаточно было того, что струился от друга Шакуни. Глаза переместились на хромца, и в глубинах этих глаз кружились мириады созвездий всех цветов радуги. Шакуни, прихрамывая, вошел в сырое помещение, стараясь, чтобы липкая флуоресцирующая кровь заключенного не запачкала одежду. «Есть какие-нибудь успехи?» — спросил он. «Никаких, мой господин», — ответил Туман. «Наши обычные методы, похоже, не работают. Кажется, ему не нужно есть или пить. Мы решили пытать его водой, но это не сработало. Мы собирались поднять...» «На это нет времени», — огрызнулся Шакуни. Он бросил взор на заключенного, и их взгляды встретились, словно два меча. Шакуни почувствовал, как неведомый холод скрутил ему живот, и мужчина отвел взгляд. «Что-нибудь известно о шпионах, пытающихся выяснить, что у нас здесь?» «Нет, мой господин», — уверенно ответил Туман. «Отсюда только один выход, и я запретил остальным туманам спускаться на второй этаж». «Ну, кто-то слил информацию Белому Орлу». Смотреть на Тумана, чтобы оценить его реакцию, не было никакого смысла. Его лицо было скрыто за непроницаемой маской. «Я не люблю утечки. Я могу доверить своим сослуживцам свою жизнь. И если не найдешь виновных, ты ее, несомненно, лишишься». Туман кивнул. Шаку не повернулся, чтобы снова взглянуть на заключенного. «Через несколько часов мы должны отвезти его в кабинет господина. Но перед этим я хочу получить ответы. Воды». Туман подошел к углу, взял ведро и выплеснул его содержимое в лицо заключенному. Заключенный закашлялся и мотнул головой, стряхивая капли с волос цвета солнца. Пленник попытался встать, но цепи, которыми он был скован, удержали его на стуле. «Пытки — тонкое искусство, Дев», — сказал Шакуни своему гостю. «Самое главное для них — не допустить смерти. Смерть — проклятие для науки пыток. И Ваю знает, я не убийца». Туман принес деревянный стул. Шакуни устало сел на него, застонав от вновь растекшейся по телу боли, и поднял глаза на пленника. «Я приношу извинения за безвременную смерть твоих друзей, но они оказали сопротивление при аресте и убили 15 моих охранников. Уверяю тебя, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе прожить остаток твоей бессмертной жизни. Но, возможно, не так, как ты себе это представлял». Дев ответил ему все тем же безжизненным взглядом. «Если, конечно, мы не станем друзьями». Дев не сказал ни слова. «Я знаю, что ты понимаешь наш язык. Так почему бы тебе не сказать мне, какого хера ты вернулся?» Тишина. Странные глаза Дева светились во тьме. Шакуни устало вздохнул. «Какое экзотическое создание!» Он почувствовал, как у него в душе поднимается незнакомая волна стыда из-за того, что ему приходится так обращаться с Девом. «Красота тигра исчезает, когда его лапы впиваются в твою шею. Кандалы сдерживают когти». «Я открою тебе секрет, Дев. Когда меня схватили, я думал так же, как ты. Когда мне начали резать ногу, я был полон решимости молчать. Когда мне выбили зубы, моя решимость немного поколебалась. А к тому моменту, как мне вырвали ногти, я рассказал им все, что знал. Я лгал, лишь бы сказать им больше. Я выдал все секреты нашей армии, рассказал обо всех туннелях, всех стратегиях, обо всем. Тем не менее, это не сработало». Шакуни тихонько хмыкнул, глядя, как туман раскладывает инструменты. «Но они оказались отличными учителями, потому что их старания...» Шакуни открыл рот, показывая свои выбитые зубы. «Лежало на практических уроках. Так что если ты думаешь, что не будешь говорить, когда я начну заниматься тобой, то уверяю тебя, мой друг, к тому времени, как я закончу, ты будешь петь». Из горла Дева вырвался гортанный звук, похожий на низкое, зарождающееся в утробе рычание льва. Что ж, это только начало. Говорят, что Девы были существами, рожденными из света и ушедшими отсюда эоны лет назад. Ачарья Крипа, однако, считал, что их вообще никогда не существовало. Так что Шакуни мог с уверенностью сказать, что ни один живой человек никогда не видел Дева. И все же Шакуни сейчас находился здесь, пытая одного из них. У Дева уже были вырваны ногти. По рукам текла зеленая кровь. Шакуни рукой в перчатке взял молот и почувствовал, как запястье пронзила боль. Туман схватил Дева за левую руку, прижав ее к каменной плите. Когтистые пальцы растопырились на шероховатой поверхности. Дев не проронил ни слова, лишь на шее вздулись янтарные вены, когда он пытался вырваться из крепкой хватки, но туман держал его очень надежно. Боек молота с отчетливым хрустом опустился на костяшки пальцев Дева. Удар сотряс руку и самого Шакуни. Новый удар боли пронзил запястье, но мужчина не остановился. Второй, третий, четвертый удар! Дев шипел, выл и извивался, издавая странные звуки. Он отдернул руку от плиты. Ладонь на мгновение развернулась. Шакуни улыбнулся, когда молоток вновь опустился и раздробил запястье, превратив его в почерневшее месиво. «Теперь ты будешь говорить?» Дев закричал, и от этого звука к ушам Шакуни прилила кровь. «Нет? Очень хорошо!» Он провел пальцем по разбитым костяшкам пальцев, затем коснулся большого пальца и легонько обвел линии на ладони, коснувшись разбитого запястья. «Как я уже говорил, это искусство, очень точное искусство». Молоток свистнул в воздухе, и Шакуни усмехнулся. «Так как тебя зовут, Дев?» — спросил он, наблюдая, как молот методично врезается в ребра Дева. И Дев закричал. «Савитар! Савитар Лайос! Савитар Лайос!» — без остановки кричал он. «Хватит! Просто хватит!» «Савитар Лайос!» Шакуни улыбнулся. «Видишь, это было не так уж и сложно». Итак, что привело тебя сюда, в наш мир?» Хрустнули и защелкали исцеляющиеся кости. Шаку не увидел, как сломанное запястье Дева вывернулось и встало на место. Распухшая так, что увеличилась в два раза ладонь, начала заживать, кожа обретала привычный цвет. Вмиг исчезла чернота на запястье. Шаку, не прищурившись, изучал пленника. Глаза переместились на лицо Дева. «Это ведь не эффект этого места, не так ли? Заживление здесь занимает недели». «Что ж, вот и раскрылся один секрет. Странно, что когда мы убивали твоих друзей, они так не сделали». «Почему?» — он сжал запястье Савитра. «Они другие», — прохрипел Дев. «Они моложе». «В этом вы не похожи на нас, верно? Чем старше ты становишься, тем больше твоей силы. И все же, тебе понравился молот?» Шаку не точно знал, каково это. Он сам прошел через это. Кошачьи глаза Дева выпучились, а щеки дрогнули. «Верно. Ты можешь исцелить свои кости, но я уверен, ты не способен изгнать память о боли, верно?» «Да». «Замечательно. Тогда цель этого уровня достигнута. Ты будешь помнить боль. Твои способности к быстрому исцелению — это дар для таких, как мы». Шаку не поднялся со стула, наклонился к Деву, не обращая внимания на боль, ползущую по спине, и ухмыльнулся, вновь показав кривые зубы. «Видишь ли, через некоторое время у нас заканчивается фантазия относительно того, как можно прижигать, бить, крутить и так далее. В отличие от тебя, выносливые заключенные привыкают к боли, но твоя целительная сила дает нам шанс начать все заново». Он снова поднял молоток. «Я скажу, я отвечу!» — вскрикнул Савитр Лайос. «О, я знаю, ты хочешь ответить, но это послужит тебе достаточной мотивацией, чтобы я не тратил свое гребанное время. Знаешь что?» — он посмотрел на молот и отбросил его в сторону. «Давай попробуем что-нибудь другое». Обнажив кинжал, он оскалил зубы и изо всех сил вонзил его в руку Дева, приколов ее к левому подлокотнику кресла. Дев захлебнулся криком. «Еще один!» Туман выхватил кинжал и передал его Шакуни. «Приношу свои извинения за неудобство», — сказал Шакуни кричащему Деву, приколачивая ему и вторую руку. «Надеюсь, теперь мы понимаем друг друга». Лицо Дева было таким же бледным и безвольным, как флаг капитуляции. Шакуни совершенно не понимал, как эти существа когда-то могли поработить человечество. Да, они могли исцеляться, да, они были бессмертными, они были выше, чем обычные люди, но они скулили от боли, как любой смертный. «Ты чудовище!» — вскрикнул Дев. «Ворона говорит, что ворон черный», — хихикнул Шакуни. Костяшки его пальцев болели, так сильно он сжал рукоять кинжала. «Куда пропала людская честь?» — прохрипел Дев. «Не знаю, я ее не унаследовал. Хватит пустой болтовни. Почему ты здесь?» — Шакуни почти что нежно вогнал кинжал в правую руку Дева. «Мучукунд! Мы здесь из-за Мучукунда!» — пробормотал Дев сквозь песню из криков. «Он опасен, безумно опасен!» «Мучукунд? Что это во имя семи преисподних? Вещь? Место?» Дев, кажется, уже начал отвечать, но Шакуни этого не услышал. Позади что-то свистнуло. Туман выхватил меч. Шакуни обернулся, но между ним и неизвестным нападающим встал туман, для того, чтобы в следующее мгновение рухнуть навзничь. Шакуни едва заметил порез у него за левым ухом, между кожным воротником и коротко подстриженными волосами. «Твою мать!» Он успел отбросить тело тумана в сторону, но нападавший перехватил его, прижал лицом к земле. Тело взорвалось вулканом боли, от которой могла быть избавлением лишь смерть. Но на этом уровне Нарака ее было не дождаться. И он рухнул, безвольный, как одежда, промокшая во время шторма, раньше, чем смог задать хоть один вопрос. И уже увидев, как волна тьмы заволакивает ему глаза, он услышал, как Дев обронил. «Торин был прав. Вы все заслужили то, что вас ждет».